Глава 35. «Я арестован?» — уже в который раз спросил я. Терла даже не повернул головы, однако он наконец-то мне ответил. «Не имею права сообщать подробности. Если я не под арестом, почему позади нас стоят гвардейцы? И почему меня сопровождаете вы?» Казалось, Терла не расслышал, однако он по-прежнему не смотрел в мою сторону. Баржа ждала нас у Сомерсетской лестницы. Мы с ним уселись под навесом на корме, по обе стороны от нас стояли солдаты. Я оставил батюшку в слезах. Он не сомневался, что меня отправят в Тауэр, и в земной жизни мы с ним больше не свидимся. Течение благоприятствовало нам, и до Уайтхолла мы доплыли всего за 10 минут. Я думал, что мы причалим к общей лестнице возле дворца, но мы поднялись выше по течению, к собственной лестнице. Возле нее теснилось много лодок, одни пассажиры сходили, другие поднимались на борт. Но нам не пришлось ждать своей очереди. Нам тут же указали на другую сторону лестницы, баржа подплыла к ней, и там мы высадились сразу. Нас ждал слуга. Поднимаясь по лестнице, они с Терла о чем-то шептались. Двое солдат остались на барже, перекидываясь шутками с лодочниками, будто ничего особенного не происходило. Вместе со слугой Терла провел меня через лабиринт из коридоров и покоев. Старинные комнаты были тесны, а новые величественны и обставлены по последней моде. В маленькое помещение на первом этаже. Там стоял стол, два табурета и стул. Создавалось впечатление, будто мебель в комнате не меняли со времен деда-короля. В камине горел огонь. «Ждите!» — приказал Терла. Он обернулся, слуга уже ушел. В первый раз Терла посмотрел мне прямо в лицо. «Не знаю, арестуют вас или нет, сэр», — вполголоса произнес он. «Но мне дали строгий приказ доставить вас сюда со всей возможной поспешностью и предупредили, чтобы я не разговаривал с вами сам и следил, чтобы вы ни с кем не говорили». Терла кивнул мне и вышел из комнаты. В замке повернулся ключ. Я осмотрел свою тюрьму. Много времени это не заняло. Комната была 3 шага в длину и 4 в ширину. Через стекла маленького окошка в свинцовом переплете мощенный двор внизу представал в искаженном виде. Я различил только каменные плиты, заляпанные птичьим пометом. Небо отсюда было не видно. Я сел за стол. На меня накатила усталость. Ничего хорошего в этой ситуации ждать не приходится. Судя по тому, как меня сюда доставили, я под подозрением. Несомненно, причина моего задержания в том, что я умолчал о пребывании Томаса Ловита в Эльзасе. Или, может быть, тут не обошлось без Оливии Олдерли, но в таком случае я понимаю во всей этой истории еще меньше, чем мне казалось. Часы тянулись медленно. За окном темнело. Раз или два я вставал из-за стола, чтобы подбросить углей в камин. О своем пустом желудке я старался не думать. Время от времени из-за двери доносились шаги, а один раз какой-то мужчина принялся громко бронить слугу. К этому времени единственным источником света в комнате было красноватое сияние угасающего огня. Я сидел за столом, уронив голову на руки и погрузившись в сумрачное состояние между бодрствованием и сном. Из него меня вывел звук поворачивающейся дверной ручки. В замке скрипнул ключ. «Марвуд!» Дверной проем заполнила фигура Чифинча. Из-за его спины внутрь лился свет. «Почему вы, черт возьми, сидите в темноте?» Повернувшись, Чифинч позвал невидимого слугу и велел тому принести свечи. Я встал, моргая от яркого света. Онемевшие руки и ноги плохо меня слушались, однако я постарался отвесить как можно более почтительный поклон. «Долго вы здесь просидели?» — спросил Чифинч. «Не знаю, сэр». Мои мысли были тягучими, как густая каша. Подобрать нужные слова оказалось непростой задачей. «Сюда меня привезли около полудня или, может быть, в час дня?» Чифинч пожал плечами. «Эти олухи должны были принести вам еду и свечи». «Зачем меня сюда доставили?» — спросил я. Сил на хорошие манеры не осталось, хоть я и знал, жаловаться на то, что меня заставили ждать, нельзя. «Затем, что я вас вызвал, разве не понятно?» Во взгляде Чифинча мелькнуло недовольство. «Но, сэр, за мной прислали солдат. Я распорядился, чтобы вас доставили незамедлительно». Чифинч отошел в сторону, пропуская внутрь слугу. Тот поставил на стол свечи, а Чифинч глядел на меня с хмурым видом. Забрасывать его вопросами — непозволительная дерзость. Когда дверь за слугой закрылась, Чифинч прибавил. «Но дело оказалось не таким срочным, как я думал, поэтому вам пришлось подождать». И, конечно же, ему и в голову не пришло известить об этом меня, чтобы я не томился в страхе. Я решил перевести разговор на другое. «Сегодня утром я видел господина Олдерли». «Что?» Чифинч нахмурился еще сильнее. «Вы были в Барнабас Плейс?» «Нет, сэр, на Чипсайде. Там я случайно встретил господина Олдерли и его сына. Они ходили на Боу-Лейн». Чифинч устремил на меня пристальный взгляд. «На улицу, где жили Ловиты?» «Да, сэр. В моей душе пробудилась робкая надежда. Что, если Чифинчу ничего не известно о моем отце и происшествии в Эльзасе? Я последовал за ними. Пожар уничтожил дом. Но господин Олдерли и его сын зашли во двор. Вместе с мажордомом они оценивали, насколько велики разрушения. Я не знал, что этот участок земли принадлежит им». Чифинч пожал плечами. «И что с того?» «Вспомните историю с Колдриджем. Такое впечатление, что господин Олдерли нашел способ обогатиться еще больше за счет Ловитов». «Это другой случай», — возразил Чифинч. «Дом на Боу-Лейн конфисковали после того, как Ловит бежал за границу, а потом король даровал участок земли господину Олдерли». Все это он сообщил мне резким тоном, давая понять, что дальнейших разъяснений не последует. Я знал, что Олдерли суживал деньги королю, и, пожалуй, вполне закономерно, что деловые отношения между ними этим не ограничивались. Но почему король передал Олдерли именно дом и участок на Боу-Лейн? А Чифинч все глядел на меня, и на его лице играли свет и тень от пламени свечи. Он медленно, тихо произнес. «Скажем так, господин Олдерли заслужил оказанную ему честь». Чифинч потеребил бородавку на подбородке. «Но в его присутствии упоминать об этом неблагоразумно». В этот момент я понял, что Чифинч недолюбливает господина Олдерли. «Заслужил, сэр?» «Он сообщил о преступлениях своего шурина и получил награду. Однако так уж вышло, что Ловит избежал поимки. Иначе господина Олдерли вознаградили бы еще более щедро». Я сразу забыл и об усталости, и о голоде. Выходит, Олдерли донес на Шурина, а потом обокрал племянницу. Вот и еще один факт, над которым следует поразмыслить. «Пойдемте», — объявил Чифинч. Я зашагал за ним по коридорам, через покои, вверх и вниз по лестницам. Свечи горели в настенных подсвечниках и на столах, освещая нам путь, однако между ними чернели острова темноты. Вскоре я совсем запутался, как и днем, когда шел за лейтенантом Терла. За это время дворец принял еще более зловещий вид, превратившись в лабиринт, где в тени и за углами скрываются чудовища или соглядатые. Я ни разу не бывал в этой части Уайтхолла. Теперь мне были хорошо знакомы части дворца, куда допускали посетителей. Тихая галерея, дворы, ворота и крупные строения, такие как большой зал и банкетный дом». Но сейчас мы пришли туда, где располагались личные покои, в которых бывали только члены королевской семьи, а также придворные фавориты вместе с ордами иждивенцев и прихлебателей. В воздухе стояли запахи свечного сала, благовоний, источных вод. Время от времени мы проходили через покои, залитые ярким светом, и полные людей в разноцветных одеяниях, бесконечно отражавшихся в зеркалах. Перед Чифинчем все расступались, давая ему дорогу. Меня же едва удостаивали взглядами. Тут и там дежурили стражники, чаще всего у дверей. Они пропускали Чифинча, однако казалось, будто мы для них невидимки. В Уайтхолле замечают только то, что желают видеть. Мы спустились по лестнице. Стражник открыл перед нами одну створку массивных дверей. Мы шагнули за порог и вышли на холодный ночной воздух, наполненный едким запахом угля из многочисленных труб. Мне на щеку упали несколько капель дождя. Я узнал собственный сад, а значит, тихая галерея где-то позади. Здесь было довольно светло. Развешенные через равные промежутки фонари освещали дорожки между клумбами. К тому же над нами сияли десятки незанавешенных освещенных окон. Вдалеке оркестр играл степенную сарабанду для невидимых танцоров. У нас над головами, скрытые в темноте, пролетели чайки, и их крики слились с пронзительными музыкальными аккордами. Чифинч повел меня к части дворца, расположенной перпендикулярно тихой галерее. Там располагалась приватная галерея с длинным рядом апартаментов, тянувшейся на запад к воротам Холбейн и массивному зданию банкетного дома. Мы вошли в очередную дверь, возле которой стояли стражники. Внутри дежурили другие стражники и слуги в ливреях. Чифинч поднялся вместе со мной еще по одной лестнице, и мы очутились в галерее. Вдоль ее стен были расставлены столы, на которых стояло множество часов и неких причудливых механизмов, назначения которых я не знал. Чифинч постучал в дверь слева, и чей-то голос велел нам подождать. Через секунду прогремел взрыв. Я ощутил ударную волну, прежде чем услышал грохот. Дверь приглушила звук, однако от силы взрыва все часы тут же принялись бить. С лестницы донесся топот бегущих ног. Внизу закричали. Чифинч выругался. Он распахнул дверь комнаты. Оттуда повалил дым, и я сразу закашлялся. Помещение было ярко освещено, и окутывавший его дым напоминал сияющую голубовато-серую газовую ткань, струящуюся и трепещущую на сквозняке. «Сир!» — воскликнул Чифинч. «Сир, вы ранены?» «Черт побери!» — ответил мужчина. «Свет не видывал подобного невезения!» Дымовая завеса оторвалась от пола, и я увидел скрывавшуюся за ней фигуру. Первыми показались изношенные кожаные ботинки, затем отвисшие чулки, грязные бриджи и длинный кожаный передник. Дым постепенно поднимался, и вот, наконец, удивительно высокий человек предстал перед нами во весь свой гигантский рост. «Виновата Селитра!» — объявил он. «Другого объяснения нет. Готов поклясться, что я все отмерил точно, а значит, причина в ней. Чтоб этого проклятого аптекаря черти забрали!» Наконец я разглядел вытянутое смуглое лицо. Темное, как у чернокожего, полные губы и складки кожи под большими карими глазами. Я рухнул на колени. «Ваше Величество!» — чуть слышно выговорил я, а потом зачем-то прибавил. «Прошу прощения!» А ведь я сам не смог бы сказать, чем провинился. «Встаньте!» — с раздражением в голосе приказал король. «И откройте поскорее другие окна, чтоб дым выветрился!» Повысив голос, монарх обратился к мужчинам, столпившимся у входа. «Ступайте прочь, остолопы! Вы мне не нужны! Закройте дверь, Чифинч!» Я неловко встал. Король возвышался надо мной. Я видел его и раньше, но только издали. Парика на нем не было, но его голова была повязана грязной косынкой. На лбу у короля виднелись светлые полоски от стекавших капель пота. Этот человек был совсем не похож на монарха. Он гораздо больше напоминал чумазого кузнеца в дурном настроении. Король что-то говорил Чифинчу. Я же направился в дальнюю часть комнаты к высоким окнам. Одно из них король открыл, и это наверняка уменьшило разрушительную силу взрыва. У нее был выход, и стекло даже не треснуло. Открывая другие окна, я заметил, что внизу, в собственном саду, собралась целая толпа. Все как один глядели вверх, на меня. А между тем, за моей спиной Чифинч что-то тихо и настойчиво говорил королю. Я повернулся к ним. Теперь, когда дым рассеялся, я смог как следует разглядеть комнату, в которой мы находились. Я понял, что мы в королевской лаборатории, об этом месте говорили многие, но побывать здесь довелось лишь избранным. Здесь стояли столы и скамьи, на одной стене я заметил полку, а у второй стояли массивные, окованные железом сундуки. В глаза бросалось множество инструментов, включая весы. На одной полке стояли стеклянные реторты, а на другой — ряд томов разных размеров. Король посмотрел на меня поверх головы господина Чифинча. Наши взгляды встретились. На секунду на губах монарха мелькнула улыбка. Я рискнул улыбнуться в ответ. «Спасибо», — произнес король. «Подойдите сюда». Чифинч отошел к двери и замер в ожидании. Я занял его место перед монаршей особой. «Значит, вы и есть Марвуд?» — проговорил он. «Как поживает ваш отец?» Вопрос застал меня врасплох. В голосе короля не прозвучало и тени угрозы. Он просто задал мне вежливый вопрос, будто мы беседовали на равных. Вот только один из нас правил Англией, а второй был сыном преступника, пятого монархиста. Стареет и дряхлеет, сэр. А голова у него ясная? Лишь изредка. Король нахмурился. Как вам кажется, он доволен своей жизнью? Похоже, что да, сэр. Я делаю для него все, что в моих силах. Там, где мы живем, за ним есть кому ухаживать. Это хорошо, заметил король. Наш долг — заботиться об отцах, когда они больше не в состоянии позаботиться о нас, и оказывать им заслуженное почтение. Вы согласны? Да, Ваше Величество. Я был наслышан про обаяние стюардов, и сейчас почувствовал его на себе. Король будто окутал меня своими чарами. Однако расчета здесь не было. Во всяком случае, в тот день монарх, казалось, не стремился подчинить меня своей воле. Ему действительно было интересно, как себя чувствует мой батюшка и хорошо ли я о нем забочусь. Я почувствовал, как кровь приливает к щекам. На моих глазах отца короля казнили возле банкетного дома, всего в нескольких ярдах от того места, где мы стояли. Я видел, как с головы капала кровь, когда палач поднял ее высоко, показывая толпе. Однако нынешний король об этом не знает. Или знает? Наш долг — заботиться об отцах, когда они больше не в состоянии позаботиться о нас. Даже когда наши отцы в могиле, — тихо прибавил король. Последнее слово он выговорил с чуть вопросительной интонацией, давая понять, что ждет моего ответа. Я поглядел на него. «Да, сэр». «Кому как не вам знать, что у меня есть очень весомые причины разыскивать Томаса Ловита». «Разумеется», — подумал я, — «Ловит в списке цареубийц, который мне показывал господин Уильямсон. Томас Ловит в бегах». Король будто прочел мои мысли. «Дело не только в том, что акт о забвении на него не распространяется, а значит, Ловита необходимо арестовать, дабы он предстал перед судом. Он совершил еще одно преступление, гораздо худшее». «Хуже цареубийства?» Чифинч пошевельнулся, и король взглянул в его сторону. «Спокойно», — произнес он тихо, но с нотками раздражения. «Я знаю, что делаю, Чифинч». Король снова обратился ко мне. «Вы, Марвуд, обладаете очень ценным для меня качеством. Мне известно, кем был ваш отец. А еще я знаю, что вы не такой, как он, ведь уже несколько месяцев вы служите мне верой и правдой. В воскресенье непременно явитесь на встречу с госпожой Олдерли и делайте все, как она велит». Заметив в моем взгляде удивление, король улыбнулся. «Пожалуйста, Ваше Величество, скажите, какого рода поручение она мне даст?» — спросил я. Издалека донесся колокольный перезвон. Частый, но неравномерный. Звуки отвлекли короля. Чифинч что-то тихо и настойчиво говорил ему. Король взглянул на него. «Велите подать мне камзол, шляпу и парик немедленно!» Чифинч открыл дверь. На пороге он столкнулся с юным офицером гвардейской пехоты. Лицо у него было таким же алым, как мундир. «Ваше Величество!» — едва переводя дух, выговорил молодой человек. «Дворец горит!»